46. Поговорив с Рэйчел, Джад надел плащ. Ближе к вечеру небо затянули тучи, и поднялся ветер. И направился к дому Луиса. Прежде чем ступить на дорогу, он внимательно поглядел по сторонам, нет ли там грузовиков. Во всем виноваты эти проклятые грузовики. Хотя виноваты вовсе не грузовики. Он чувствовал зов кладбища домашних животных и того, что лежало за ним. Когда-то этот призрачный голос звучал как чарующая колыбельная, как обещание покоя и силы, но сейчас он стал жестким и не просто сердитым, а угрожающим и зловещим. «Не вмешивайся, ты!» Но он должен вмешаться. В том, что случилось, была немалая доля его вины. Он увидел, что Honda Civic Луиса нет в гараже. Там стоял только микроавтобус Ford, весь пыльный и явно давно не использовавшийся. Джад толкнул дверь, которая вела из гаража в дом. Она была не заперта. «Луис!» — позвал Джад, заранее зная, что ответа не будет, но ему нужно было хоть как-то нарушить гнетущую тишину, поселившуюся в этом доме. Да уж, старость не радость. Руки и ноги словно налиты свинцом. Спина трещит после всего 2 часов работы в саду, а в левое бедро как будто ввинтили сверло. Он скрупулезно осматривал дом в поисках знаков, которые подтвердили бы его наихудшие опасения. «Самый дряхлый в мире домушник», — подумал он без особого юмора, продолжая искать. Он не нашел ничего такого, что могло бы встревожить его всерьез. Ящики с игрушками, которые не отправились в армию спасения, одежда для мальчика возле двери и в шкафу, и под кроватью. И, наверное, самое худшее — маленькая кроватка, снова стоявшая в комнате Гейджа. Ничего подозрительного. И все таки в доме царило тревожное ощущение пустоты, которая словно ждала, что ее наполнят чем-нибудь. «Наверное, надо бы съездить на Бангорское кладбище. Посмотреть, что там и как. Может быть, я там встречу Луис Крида. Угощу его ужином, что ли?» Но опасность таилась не на Бангорском кладбище. Она была здесь, в этом доме и за ним. Джад вернулся к себе. Достал из холодильника упаковку пива, уселся в гостиную у окна, выходившего на дом Кридов, открыл первую банку и закурил сигарету. День потихоньку клонился к вечеру, и, как это часто бывало в последние годы, Джад погрузился в воспоминания о прошлом. Если бы он знал, о чем сегодня размышляла Рэйчел Крид, то сказал бы ей, что, возможно, ее преподаватель психологии был прав, вот только с возрастом этот защитный механизм памяти постепенно изнашивается, как изнашивается и весь организм. И ты с поразительной ясностью вспоминаешь события, лица и имена из далекого прошлого. Поблекшие старые фотокарточки воспоминаний снова становятся четкими, яркие краски проступают сквозь тусклую сепию, голоса, смутное эхо сквозь толщу времени, вновь обретают свою изначальную силу. «И никакой это не информационный сбой», — сказал бы Джад. «Это самая обыкновенная старость». Перед мысленным взором Джада вновь встал Хенретти, бык Лестера Моргана. Зверь с налитыми кровью глазами, который бросался на все, что видел, на все, что двигалось. Даже на деревья, когда ветер шевелил листву. Пока Лестер не сдался и не пристрелил быка, тот успел отметить все деревья вокруг огражденного пастбища знаками бездумной животной ярости. Рога Хенретти были расколоты, а голова вся в крови. Убивая его, Лестер был напуган до полусмерти. Точно так же, как сам Джад сейчас. Он пил пиво и курил. На улице смеркалось, Джад не зажигал свет. Постепенно огонек его сигареты превратился в крошечную красную точку в темноте. Он сидел у окна, пил пиво и наблюдал за подъездной дорожкой у дома Луиса Крида. Когда Луис вернется оттуда, где он сейчас, Джад выйдет к нему, чтобы поговорить. чтобы убедиться, что тот не планирует чего-то такого, чего ему делать не надо. И он все еще чувствовал тихий настойчивый зов, голос той скверной силы, что населяло это дьявольское место, голос, тянувшийся к нему с каменного холма истлевших костей и курганов. «Не вмешивайся, ты! Не вмешивайся, а то пожалеешь! И еще как пожалеешь!» Стараясь не слушать его, Джад сидел у окна, курил и пил пиво. И ждал.